Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю свою проповедь я озаглавливаю «Лот и его жена». Однажды со своим другом мы посещали так называемые святые места, то есть Почаевскую лавру. Место это красиво положенное на возвышенности и имеет весьма богатую и интересную историю своего прошлого. Существующий архитектурный ансамбль, состоящий из 7 различных храмов, по своему значению и назначению очень красив. Существуют там и иные храмы. Один из них внутри отделан в стиле эсхатологических тем, в искусно сочетающихся черно-красных красках и ограниченности доступа света для большей эффектности этих тем. В нижней части ансамбля существуют оригинальные пещеры, где спасался святой Иов, обвитые историческим прошлым. Можно осмотреть замечательную колокольню, в которой висит большой колокол до 1000 пудов весом, который подарила монастырю помещица Анна Гойская. В храмах можно увидеть весьма интересные художественные произведения на теме прошлого, связанного с историей этой лавры. Получивши разрешение от настоятеля лавры, к которому мы обратились, чтобы он дозволил осмотреть достопримечания лавры, он послал с нами молодого лет 30-35 иеродиакона отца Сергея, который нас сопровождал и пояснял то, о чем мы спрашивали. С террасы главного здания можно было обозревать прекрасную панораму, закутанную в легкую дымку тумана. Большие праздники это место посещается тысячами пилигримов, прибывающих сблизка и далека. Когда мы спустились с возвышенности, в местах, где могли помещаться люди, везде были развешаны надписи «Берегитесь воров». Мне даже рассказывали такой случай, что у одного посетителя воры вынули изо рта золотые зубы, когда он блаженно спал на скамейке. Видя эти надписи, я думал, что они могут быть хорошим предупреждением и для нас. Берегись, чтобы этот мир не обокрал вас, как это случилось с Лотом и его женой. Кто же такие были Лот и его жена? Они были воспитанниками великого человека, называемого другом Божьим, Авраамом. Лот жил вместе с Авраамом, как сирота, сын умершего его брата, и в доме Авраама он был как член семьи. Хотя дома у Авраама и не было, потому что он жил в шатре, как номад. Авраам не был язычником, но служил и поклонялся живому и единому Богу, следуя за ним путем веры. Авраам в одно время получил откровение и призыв от Бога, цитирую: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» – Евреям 11:8. Отец Авраама со своей семьей жил в Уре Халдейском. Ур был культурным и торговым центром тогдашнего языческого мира. Но слова эти говорят более о духовном значении, а не о том, что Авраам не знал дороги в Ханаанскую землю, потому что в то время Ур Халдейский был соединен хорошими караванными дорогами с иными торговыми центрами тогдашнего языческого мира. Но что Авраам не знал, что ждет его в Ханаанской земле, хотя он не знал, но принял от Бога этот призыв и пошел, не зная, куда идет, и что его там ожидает. Про Лота сказано, что Лот пошел с Авраамом. И эта характеристика является ключом ко всей последующей его жизни. Люди такого склада для многих из нас хорошо известны. Это люди со слабым характером и такой же волей. Такого склада люди могут быть очень хорошими и полезными людьми, когда они находятся под влиянием хорошей семьи, хороших друзей, хорошего общества, если они в хорошем смысле могут влиять на них. Если же они находятся в церкви и находятся под хорошим влиянием окружающих среды, то они будут хорошими членами церкви и хорошими христианами. Для таких людей всегда нужно, чтобы кто-нибудь руководил ними. Отец, мать, жена, хорошее общество и окружающая среда. Другими словами, нужно, чтобы за ними присматривал, так бы сказать, их дядя, каким был Авраам для Лота. Но такого склада люди, очутившись в плохой среде, имея плохих товарищей, плохую семью, часто становятся тем материалом, из которых сатана лепит преступников, своих слуг. Без сомнения, многие из нас знают такого типа людей. Приблизительно и до некоторой степени Лот был таким человеком, безвольным. Лот вырос и воспитывался в доме Авраама. После своей женитьбы он вместе со своей женой находились под благотворным влиянием Авраама. Они знали о Авраамовой религии, потому что сами участвовали в заведенном механизме ежедневной жизни, вытекающей и основанной на принципах веры. Для них было известно, как Бог благословлял Авраама, а ради Авраама благословлял и их земными благами. Они знали, потому что видели странных посетителей, посещающих и беседующих с Авраамом. Они были не обыкновенные люди, а ангелы в человеческом виде. Лот и его жена знали многое и о многом, о благословенной жизни Авраама. Ну вот, на их безоблачном небе появились тучи, повеяли ветры и пришли испытания. Авраам, а вместе с ним и Лот, были весьма богатыми людьми. У них было золото, серебро, богатство, были у них многие слуг, большие стада разного скота и овец, и как об этом написано, что они не помещались на пастбищах. Там были стада Авраама и стада Лота, а людей, пасущих эти стада, мы бы назвали авраамовцами и лотовцами. И вот эти авраамовцы и лотовцы не ладили между собою из-за лучших пастбищ для своего скота и водопоев и спорили. Авраам, как живущий и ходивший перед Богом человек, знал, что создается весьма опасное положение, что скоро этот спор пастухов может перейти в шатер Авраама и Лота. И такие отношения могут затмить тучами духовный горизонт между Авраамом и Лотом. Авраам сейчас же понял такое неблагоприятное положение и решил не ожидать, а на месте ликвидировать надвигающиеся тучи. Авраам сразу правильно определил создавшееся положение и называет не спором пастухов, авраамовцев с лотовцами, а называет это так: «Да не будет раздора между мною и тобою, потому что мы родственники». Посмотрим на Авраама как на человека. Авраам, как и всякий из людей, не был загарантирован от ошибок. Он их тоже имел, но он их боялся, стараясь избегать их и не делать. А чтобы их не делать, он знал, что ему нужно жить в общении с Богом посредством молитвы. Дни Авраама были днями странствования. Хотя он имел от Бога обещание, что он дает ему и потомству его землю хананскую наследие. Авраам знал об этом, однако жил на этой земле, как на чужой. В чем заключалась сила его убеждений и сознание того, как ему следует ходить перед Богом? Он знал, что на его духовном алтаре должен гореть постоянный огонь молитвы, общение с Богом. Поэтому в дни своего странствования, куда бы он ни приходил, то первое, что он делал, он строил жертвенник, чтобы таким родом иметь постоянное общение посредством молитвы с Богом. Другими словами, чтобы на его жертвеннике горел постоянный огонь веры. Так было и в то время, когда Авраам увидел необходимость, чтобы они отделились друг от друга. Мы видим, что не Лот сказал Аврааму. Лота удовлетворяло то положение, какое существовало. Но Авраам сказал Лоту, цитирую. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты направо, то я налево». Бытие 13, 8 и 9. Я продолжу проповедь Лот и его жена в следующей беседе.